«Где?» — изумилась я и уронила на пол красивую сиреневую блузку. Балерина, понимающе кивнула головой. «Вот именно, сама удивляюсь, только его как подменили. Никита ведь продюсером был, большие деньги в вокальные ансамбли вкладывал, а потом получал прибыль от концертов. В первую тройку крупнейших зажигателей эстрадных звезд он не входил, но в десятке держался прочно. С его смертью ниша оказалась пустой, и тут Антон...» Она всплеснула руками. «Антон сам решил встать у руля. Я его не вижу уже несколько дней. Вчера он меня сюда привез, зная, что у меня два выходных впереди, и рухнул в постель, а потом умчался, когда еще и 9 не пробило. И я его таким никогда не видела. Активный, веселый, стихи по боку. Договаривается с исполнителями, клип снимать начал. Диво дивное». «Да уж, очень странно. Ксюша, скажите, а куда положили результаты анализов Никиты?» «Что?» «Вы сказали Альбине о звонке доктора, Ксюша». «Какого доктора?» «Ну, лечащий врач Никиты, тот самый, к которому ездили». «Не понимаю», — пробормотала Ксюша. «Какой врач, Кисин? Первый раз слышу. Вот пианист с такой фамилией есть. Совершенно гениальный мальчик». Мне надоело играть в кошки-мышки, и я спросила напрямую. «У вас есть черные брюки?» «Конечно», — растерянно ответила балерина. «Целых три пары. Очень люблю черный цвет, стройнит». На мой взгляд, ее худощавость граничила с истощенностью. Ксюше смело можно надевать шорты в бело-красную клетку. От этого ее внешний вид только выиграет. А кожаная бандана? Валялась где-то. Они были модными прошлой осенью, сейчас их никто не носит. Я молча застегнула чемодан на молнию и проникновенно спросила. «Ксюша, скажите честно, вам хочется стать женой Антона?» Балерина удивленно вздернула брови, но ответила. «Знаете, дорогая Виола, у балетных почти у всех крайне несчастливая личная жизнь. Посудите сами. В юношеские годы, когда все подыскивают себе пару, мы днями стоим у станка, шлифуем технику. Репетиция, спектакль, репетиция. Тренаж, премьера, тренаж. Иногда гастроли. Вращаешься в очень узком кругу, видишь только одни и те же знакомые лица. Чтобы пойти в гости, времени просто не хватает. Значит, супруга надо искать среди своих? Но наши мальчики...» Она махнула рукой. «Горе, а не мужчины. Да и половину из них с натяжкой можно отнести к сильному полу. В балетных кругах широко распространен гомосексуализм. Иногда, впрочем, девочки находят мужа, не имеющего отношения к артистам, но, как правило, из этих семей ничего хорошего не выходит. Родить ребенка можно себе позволить только после выхода на пенсию, в 35, не раньше». «Почему?» «Беременность длится 9 месяцев, и около года надо потом восстанавливаться. Причем это не у всех получается, вот и приходится выбирать между любовью и профессией. Конечно, понимаю, как мне повезло с Антоном, но сейчас, по-моему, не совсем уместно говорить о бракосочетании, когда в семье похороны предстоят». Она откинула назад свои роскошные волосы. Я фальшиво вздохнула и сказала: «К сожалению, Антон не слишком откровенен с вами». «Что имеете в виду?» 1 апреля этого года он зарегистрировал брак с гражданкой Новосельцевой, и вам надеяться не на что». Ксения вспыхнула так, что слезы выступили на глазах. «Откуда узнали и зачем надо мной издеваетесь?» И не думала даже смеяться, идиотничала я. «А сведения точные, из ЗАГСа. Вот спросите его, когда придет». Ксюша покрылась синеватыми пятнами. «Ну и что хотите за молчание?» «Сразу предупреждаю, бешеных денег нет. 1000? 2? Впрочем, это предел». «О чем вы?» «Хватит!» — топнула ногой балерина. «Прекратите! Великолепно знаете, что я Новосельцева, и явились шантажировать». «Вот уж совершенно не собиралась требовать у вас никаких денег. Да и за что?» — абсолютно искренне ответила я. «Просто интересно стало. Свадьба была, а всем говорите, что гражданская жена. Обычно женщины наоборот делают». Внезапно Ксюша рухнула на диван и сжала ладонями голову. «Как все надоело! Господи, до жути, устала я! Говорите быстро, сколько! Вот 1000 есть, возьмите!» И она принялась судорожно вытаскивать из роскошного кошелька зеленые бумажки. «Берите, берите! Только имейте в виду, плачу один раз! А расскажете Антону, может, и к лучшему». «Как это?» — оторопела я. Он что, не знает о женитьбе?» Ксюша захохотала. Слезы цепочкой покатились по ее худому лицу с четко выступающими скулами. «Надоело, боже! Все надоело! Не могу, отстаньте!» Она принялась мотать роскошной гривой волос. Банкноты с портретами американских президентов разлетелись по ковру. «Уходите», — твердила Ксюша. «Убирайтесь! Вас наняли следить за мной? Убирайтесь!» Крик перешел в горькие отчаянные рыдания. Я аккуратно собрала доллары, положила их в кошелек Ксении и сказала: «Не парите чушь. Лучше быстро говорите, куда дели результаты анализов Никиты». «О, Господи!» — простонала Ксюша. «Русским языком объясняю, ничего не видела». А доктор Кисин утверждает обратное. «Я с ним не знакома». Он говорит, передал бумаги Ксении, жене брата Альбины. «Никогда не представляюсь женой. Никогда, поверьте. И зачем мне результаты чужого обследования?» «Врете много. Доктора в глаза не видали, документы тоже. Антону не жена, и вообще он и слыхать не слыхивал о женитьбе на вас». «Только кто же тогда зарегистрировал брак 1 апреля?» Ксения напряглась. «Но очень сложно объяснить». «Зато мне все понятно», — неожиданно выпалила я. «Узнали от онколога, что Никита выздоровел». «А он был болен?» — тихо поинтересовалась Ксюша. «Вот эти примочки оставьте для следователя», — фыркнула я. «Великолепно знали, у Соловьева рак». «Нет», — потрясенно покачала головой Ксюша. «Впервые слышу». «Да ладно, давно в курсе, поэтому и поспешили расписаться с Антоном, чтобы иметь право на деньги. Тоша вроде не от мира сего, но черт его знает, как поступит, если получит капитал». «Глупости!» — взвизгнула Ксюша. «Бред сивой коровы!» «Кобыла», — поправила я. «Что?» «Бред сивой кобылы, а не коровы». Ксюша закусила губу, потом спокойно сказала: «Все понятно. Вы ненормальная. Сбежали из психушки. По вас поднадзорная палата плачет. А вас ждет не дождется камера смертников Бутырского изолятора. Есть там такое милое местечко в Пугачевской башне». «Почему?» — оторопела Ксюша. «Потому что вы безжалостные убийцы. Сначала подстроили автомобильную аварию и убрали Веру, потом отравили Никиту и сумели свалить все подозрения на Альбину. И ведь как хитро придумали, вроде вам от кончины Соловьевых никакой выгоды. Гражданская жена никаких прав на имущество не имеет. Но брак-то оформили по всем законам». «Ты с дуба упала, идиотка», — прошептала Ксюша, зеленея на глазах. «В первый раз такую чушь слышу». Я взяла телефон. «Куда ты звонишь?» «В милицию, следователю Куприну. Пусть приедет и сам разберется, что к чему». «Не надо, пожалуйста, не надо». «Если ты никого не убивала, то и бояться нечего», — отрезала я, тыча пальцем в кнопки. «Но тогда придется рассказать Антону обо всем», — заплакала Ксюша. «Об убийстве?» «Да нет, о свадьбе. Хочешь сказать, что он не знает о бракосочетании?» «Именно». «Однако», — ехидно пропела я, — «ты внесла его в зал регистрации в глубоком наркозе? Или он был в состоянии гипнотического транса?» «Он там вообще не был», — выпалила балерина. «Как это?» — изумилась я. Ксюша шумно высморкалась. «Ладно, слушай. Глупость, конечно, получилась.